Борис Жуков. Дарвинизм в 21 веке. Светлой памяти Бориса Михайловича Медникова. От автора. Больше 40 лет назад вышла в свет небольшая книжка «Дарвинизм в 20 веке». Ее автор, видный ученый и талантливый популяризатор Борис Михайлович Медников, поставил себе целью ознакомить широкого читателя с современным на тот момент состоянием эволюционной теории и ее положением в системе наук о жизни. И эту задачу он решил с блеском. Дарвинизм в 20 веке можно назвать образцом научно-популярной литературы. Изложение получилось кратким, ясным, увлекательным и очень личным, счастливо избежав при этом как чрезмерных упрощений, так и непреодолимой для массового читателя сложности. Книга, предлагаемая вашему вниманию, в значительной мере навеяна дарвинизмом в 20 веке, что отражено уже в самом ее названии. Но это не подражание книге Медникова и не попытка ее осовременить. Слишком многое отличает сегодняшнюю ситуацию от ситуации 40-летней давности. Во-первых, в ту пору еще очень свежи были раны, нанесенные лысенковщиной. Ее последствия не ограничивались ущербом для отечественной биологии, развитие которой было насильственно прервано именно в годы, оказавшиеся исключительно плодотворными для мировой науки. Пожалуй, еще хуже было то, что для целого поколения, получившего образование в 1940-1960-х годах, научные знания о живом оказались заменены ворохом бессвязных фантазий, не имевших отношения к реальности. Одной из задач книги Медникова было избавить читателей от этой каши в голове. А кроме того, восстановить распавшуюся связь времен, показать удивительные открытия второй половины XX века как естественное продолжение прозрений предшествующих эпох. Оборотной стороной этой непростой и благородной задачи стало изложение эволюционных концепций преимущественно как знания, надежного, твердо установленного, подкрепленного данными смежных наук и успешно решающего загадки, над которыми веками бились лучшие умы человечества. Эти же конкретные исторические обстоятельства породили проходящую через всю книгу яростную полемику автора с ламаркизмом. Ко времени написания дарвинизма в 20 веке идеи ламаркизма для мировой науки давно уже стали сугубо маргинальными, но в Советском Союзе оказались важной составной частью лысенковских теорий и к началу 70-х все еще оставались актуальными для многих читателей. Современного читателя книги Медникова, вероятно, покоробит и обильное цитирование классиков марксизма-ленинизма, которые предстают выразителями некой абсолютной истины, освещающей своим авторитетом частные истины эволюционной теории. Сейчас трудно сказать, в какой мере это отражало личные философские убеждения Бориса Михайловича, а в какой стремление защитить генетику и научную эволюционистику от идеологических нападок лысенковцев, доказать, что ошельмованная наука на самом деле гораздо лучше соответствует марксизму, чем взгляды ее гонителей. Времена изменились. Сегодня уже мало кто помнит лысенковские представления о наследственности и эволюции, что, правда, дает возможность некоторым любителям сенсаций распространять легенду об оклеветанном самородке, а основы генетики и современной версии теории эволюции входят в школьную программу. Российская наука понемногу преодолевает губительную самоизоляцию. Степень ее интегрированности в мировую науку сегодня выше, чем когда бы то ни было за последние 100 лет. Ученые более не обязаны доказывать лояльность своих научных взглядов той или иной идеологии, но и не имеют возможности прибегать к идеологическим аргументам. Зато в образованном обществе широкое распространение получили взгляды, согласно которым истины не существует, а есть только набор мнений, любое из которых равноценно любому другому. Например, нежелание нерадивой школьницы изучать теорию эволюции равноценно самой этой теории. Показало свою оборотную сторону и великое завоевание открытого общества. Свобода распространения информации, подкрепленная невиданным развитием информационных технологий. Платить за это приходится тем, что любая вздорная выдумка имеет те же возможности для распространения, что и самая глубокая научная теория. А поскольку выдумки рождаются на свет гораздо чаще и легче глубоких теорий, на их стороне оказывается колоссальный численный перевес. Но самое главное, конечно, изменения, произошедшие внутри самой науки об эволюции. Достижения молекулярной биологии, 40 лет назад бывшие важнейшими, но чисто академическими открытиями, ныне превратились в мощные инструменты исследования, открывающие перед наукой небывалые возможности. Сегодня, например, ученые могут не только привязать тот или иной признак к определенному гену или группе генов и определить его местонахождение в хромосомном аппарате, но и непосредственно прочесть текст этого гена, выяснить, в каких именно тканях и на каких этапах жизни он активен, что там делает и что им управляет. Прямое сравнение генетических текстов совершенно изменило наши представления о родственных связях между различными группами живых организмов. Настоящие революции произошли в иммунологии, особенно в знаниях о молекулярных механизмах иммунных взаимодействий, в биологии развития, в изучении межклеточных взаимодействий и дифференцировке клеток. В самой эволюционной теории появились новые концепции, по многим принципиальным вопросам расходящиеся с безраздельно господствовавшей в 70-х годах синтетической теорией эволюции, СТЭ, а то и прямо полемизирующие с ней. Изменился и контекст, в котором существует современная биология, в том числе наши представления о том, какова природа научных теорий и каким критериям они должны удовлетворять. 40 лет назад Медников в предисловии к своей книге писал, что она сложилась как попытка ответа на вопрос, а не устарел ли дарвинизм. Сегодня этот вопрос вновь стоит перед нами. Но смысл его уже не ограничивается проблемой, как совместить теорию полуторавековой давности с новейшими научными методами и результатами. Не менее важно сегодня понять и другое. Какое место занимает эта теория в современной культуре? Почему и сейчас, несмотря на столь почтенный возраст, она продолжает оставаться центральной для всего круга наук о живом? Дает ли она что-нибудь для конкретных частных исследований? Какое отношение она имеет к повседневной жизни обычных людей, далеких от профессиональных занятий наукой? И, наконец, не слишком ли глубоки изменения, произошедшие с ней за полтора века, чтобы продолжать называть ее дарвинизмом? Желание ответить на эти вопросы и определило характер книги. По сравнению с книгой Медникова, в ней меньше места отведено изложению общей генетики и синтетической теории эволюции, в основном за счет тех сведений, которые сегодня можно прочитать в школьном учебнике. Разумеется, я не надеюсь, что всякий, кто закончил среднюю школу, помнит все, чему его там учили. Но тот, кто совсем не помнит соответствующих разделов курса биологии, вряд ли заинтересуется моей книгой. Подробно разбираются только те понятия и положения, относительно которых в обществе часто бывают совершенно неверные представления. Рассказывая об идеях, гипотезах, теориях, сыгравших или продолжающих играть ту или иную роль в эволюционной биологии, я старался представить их не в виде бесспорных истин или столь же бесспорных ошибок, как это часто делается в учебниках при изложении истории науки. Ценность теории НН заключается в том, что... Вместе с тем он совершенно ошибочно утверждал, что... и тому подобное. Мне, надеюсь, что и слушателю тоже, гораздо интереснее выступать в роли не судьи, а болельщика, прослеживая логику научной мысли. Чем соблазнился один ученый, увлекшись идеей, которая оказалась бесплодной, или на что опирался другой, выдвигая гипотезу, которая лишь много лет спустя была убедительно обоснована? Почему концепции, которые сегодня невозможно представить друг без друга, когда-то вели между собой непримиримую борьбу? Роль болельщика предполагает пристрастность, которой, впрочем, я вряд ли смог бы избежать, даже если бы и пытался. Тем не менее, при изложении альтернативных дарвинизму эволюционных теорий, которым я счел необходимым уделить гораздо больше внимания, чем Медников, несмотря на то, что за разделяющие нас 40 лет их набор практически не изменился, а популярность сильно упала. Я точно так же старался понять внутреннюю логику той или иной концепции и, во всяком случае, воздерживался от окончательных приговоров. Исключения составляют только те разделы книги, где речь заходит о современном креационизме, попытках отрицать не только дарвиновский механизм эволюции, но и саму эволюцию как таковую. Причина проста. Невозможно проследить логику мысли и выделить содержательную часть там, где заведомо нет ни того, ни другого. Все многочисленные креационистские опусы практически целиком состоят из обсуждения слабых мест эволюционизма, подавляющее большинство из которых существует лишь в воображении самих креационистов, и жалоб на игнорирование креационизма научным сообществом. Сказать что-либо от себя креационисты не в состоянии. Моя пристрастность не означает и отказа от обсуждения реальных затруднений, которые испытывает сегодня дарвиновская теория. Небезызвестный доктор Ватсон в одном из рассказов специально поясняет. Он не пишет о неудачах Шерлока Холмса не потому, что их не было, и не потому, что он хотел бы их скрыть, а потому что там, где оказывался бессилен Холмс, никто другой тоже не добивался успеха, и тайна оставалась нераскрытой. Хотя в эволюционной биологии, на мой взгляд, дело обстоит точно таким же образом. Ни одна из проблем, не нашедших убедительного решения в дарвинизме, не решена и альтернативными теориями. Я не намерен следовать примеру Ватсона. В конце концов, эта книга не детектив, где в финале обязательно должны быть разрешены все возникавшие до того загадки. В науке такого не бывает никогда. Любой решенный вопрос в ней порождает новые, а сегодняшняя трудность может оказаться завтрашней точкой прорыва. Может, впрочем, и не оказаться. Это никогда нельзя сказать заранее. Нельзя предсказать и то, какая из сегодняшних гипотез подтвердится, а какая будет опровергнута, какие из недавно добытых наукой фактов откроют пути для будущих исследований, а какие так и останутся ничего не значащими частными случаями, а то и вовсе окажутся результатом методологической ошибки. И, конечно же, в эволюционной биологии, как и в любой другой науке, там, где кончается знание, начинается мнение. Стараясь хоть немного передать страсти, бушевавшие когда-то вокруг теорий, ныне кажущихся бесспорными, я не вижу причин отказываться от этого в разговоре о современных дискуссиях. При этом одна из сторон в том или ином споре мне нередко ближе и симпатичнее, чем другая. И вовсе не обязательно мое мнение в таких случаях совпадает с мнением большинства ученых или наиболее авторитетных корифеев. Но во всяком случае я старался, во-первых, отделить спорные моменты от тех положений, относительно которых в научном сообществе царит единодушие, и, во-вторых, как можно корректнее изложить и те точки зрения, которые мне лично не близки. И последнее. Прежде чем начинать разговор о судьбе дарвинизма в 21 веке, надо, наверное, определить, что вообще мы будем называть словом «дарвинизм». В первые десятилетия после появления теории Дарвина этот термин часто употреблялся как синоним эволюционных взглядов вообще. Кто признает идею исторического развития живых форм, тот и дарвинист. Однако сейчас столь расширительное употребление этого слова вряд ли уместно. С другой стороны, нельзя согласиться и с распространенным сейчас отождествлением дарвинизма с вышеупомянутой СТЭ. Как бы ни были велики достижения этой теории, СТЭ – это лишь определенный этап развития дарвиновских идей или, если угодно, определенная их интерпретация. Пусть наиболее плодотворная на сегодняшний день, но все же не единственно возможная. На мой взгляд, наиболее адекватным определением может быть такое. Дарвинизм – это совокупность представлений о механизмах биологической эволюции, в которых ведущая роль отводится естественному отбору. Поскольку русский термин «естественный отбор» – это перевод английского «natural selection», такие взгляды на эволюцию часто называют также селекционизмом. В этой книге оба названия будут употребляться как синонимы, но поскольку второе малоизвестно за пределами круга профессиональных биологов, я буду чаще пользоваться словом «дарвинизм». Однако те слушатели, которые полагают, что такие имена более подходят религиозным и идеологическим учениям, чем научным теориям, могут мысленно везде заменять «дарвинизм» на «селекционизм». Смысл сказанного от этого не изменится. Название, полученное прибавлением к имени автора теории суффикса «изм», сегодня в науке действительно не в моде. Однако мы и до сих пор говорим не только «аристотелева логика» или «ньютонова механика», но и «евклидово пространство», «ньютоновская жидкость» и даже «менделирующий признак». Здесь и далее, если не указано иное, примечание автора –